Глава 15. Экспедиция. Я спешно стащил с плеч походный рюкзак и раскрыл его. «Ленс, а ну выходи!» — указал я своему питомцу, который грелся в моем спальном мешке. «Там холодно! Бррррр!» — послышался писк саламандры из глубины рюкзака. «Ну, раз не хочешь поохотиться...» Протянул я, чтобы затронуть одну из страстей моего питомца. «Хочу!» – ответил он и высунул голову. Я достал саламандру и опустил на снег. В этом облике Ленс так мало весил, что сугробы под ним не проминались. И хорошо, а то снега здесь было сантиметров 30, а в саламандре не было столько роста. Ленс поскакал к кустам, чтобы обратиться. Не любил он, когда за этим процессом кто-то наблюдал. Я обернулся туда, где хрустели ветки. Но кроме зимнего леса, здесь ничего не было. Голые стволы деревьев и сплошной снег. Никаких следов. «Вы тоже ничего не видите?» – спросил я у ребят. «Ага», – ответил Влад. «Может, это белка?» – предположил Ваня. «Белки так громко не хрустят!» Звук был такой, словно ствол дерева переломился, ответил я. И даже ветер его не заглушил. Ну, ствол и сам мог сломаться, от старости, например, рассуждал Сухоносов. Нет, деревья сами по себе не ломаются. Думаешь, тут есть кто-то невидимый и летающий? Спросил Нурлан. Уже пора начинать бежать со всех ног обратно в деревню. «Мы не трусы, чтобы драпать при первом же признаке опасности», – отрезал я. «Кто бы тут ни был, мы его прикончим». «Он, наверное, белый, скрылся в метели», – продолжил рассуждение Влад, поправляя на голове шапку. «Как мы прикончим, тварь?» – хмыкнул некромант. «Если даже увидеть ее не можем». «Вань, можешь остановить бурю?» Обратился я к магу воздуха. «Нет, но могу создать поток ветра, чтобы очистить 500 метров вокруг нас», отозвался парень. «Тогда действуй». Я всматривался в пучину снежной вьюги, пока Ваня готовился. Мой купол прикрывал только наш отряд, а из-за непрекращающегося снегопада видимость за ним была плохой. Так что мы могли упустить того, кто решил поохотиться на отряд юных исследователей Камчатки. «Как скоро о прорыве будет известно дежурным по аномалии?» обратился ко мне Сухоносов. «Обычно они узнают сразу с помощью артефакта обнаружения. Странно, что еще никого нет», ответил я. «Что-то мешает», дополнил Нурлан. «Например, вьюга», предположил Ваня. «Ты что-то почувствовал в воздухе?» Серьезным тоном спросил я у мага воздуха. «Тут что-то есть. Магический фон странный, но не пойму, то ли он исходит от вьюги, то ли от прорыва». «Тогда надо сообщить об аномалии. 5 минут без меня продержитесь?» Спросил я у ребят. «Ну, если эта неведомая тварь сломает твой купол», начал Нурлан. «То мы ее прикончим», перебил его Влад. От попаданца веяло энтузиазмом. У него так и чесались кулаки подраться. Я кивнул и коснулся амулета на шее, представляя кабинет отца. Не сработало. Попробовал еще раз, подкрепив желание переместиться легким выплеском маны. «Не работает», — выдал я. «Если ты не можешь переместиться отсюда, то, возможно, клановые не могут переместиться сюда». «Это многое объясняет», – задумчиво сказал Ваня. «Что-то ты долго с созданием ветра возишься». «Вот именно. У меня получается только ветерок создать». «Эй, не надо воздух под куполом портить», – усмехнулся Влад. «Да иди ты», – бросил ему Ваня. «Чего сказал? Сюда иди», – бросил Влад, разминая кулаки. Пришлось встать между парнями, чтобы не случилось драки. «Влад, если хочешь подраться, то выходи к монстру за купол», — сказал я. «Да нет там никого», — Это наш воздушник балуется», – парировал попаданец. «Ага, и волчий вой он тоже сымитировал». Стоило это сказать, как в нескольких метрах от купола раздалось грозное рычание. Влад нервно сглотнул и замолк. А я ухмыльнулся уголком рта, поскольку этот рык мне был хорошо знаком. «Ленс, проведи разведку», — указал я. «А убивать сразу можно?» — грозным тоном спросил перевертыш. «Да, но по паре от каждого вида в этом лесу обязательно оставь. Не считая монстров изнанки, их можешь жрать без остановки». «Не, олени вкуснее. И волки». «Ты же сам волк», — только заметил Сухоносов. «Как же ты будешь своих жрать?» «Они не свои», — рявкнул Ленц. «Моих уже не осталось». Черная фигура огромного волка скрылась в пучине снежной вьюги, и через пару метров его силуэт вовсе потерялся за белой завесой. Да, неудивительно, что у нас не получилось никого рассмотреть. «Раз выпустили Ленса, то можно и тут пересидеть», заявил Нурлан и присел на собственный рюкзак. Я не ответил. Всматривался в бурю, кружащую вокруг нас. Купол стал обрастать снегом, и если мы останемся здесь хотя бы на час, то нас занесет до самой верхушки. «Надо идти дальше», — высказался я. «И оставить позади прорыв? Я не хочу, чтобы выбравшиеся оттуда монстры шли по нашим следам», — заявил некромант. «А так ты будешь видеть, как они оттуда выходят и сразу набрасываются на тебя», — хмыкнул я. «А чего на меня сразу? Я же тут не один». «Так ты разве не знал? Монстры, в первую очередь, говорливых пожирают». Нурлан выпучил свои большие глаза и закрыл рот ладонью. «Вот и гадай теперь, это он так мою шутку поддержал или реально поверил, как было в случае его подката к Вике?» «Вы это слышали?» Насторожился Влад и подошел к стене полукруглого купола. С этой стороны дул ветер, поэтому за 10 минут нашего привала там вырос сугроб в половину моего роста. А через секунду и я услышал. Вой, рычание, стоны. «Это обычный волк», — констатировал я. «Я не об этом», — сглотнул Влад и едва ли не прислонился к куполу, чтобы рассмотреть. И в тот же миг по куполу ударила мощная лапа, прямо у лица Влада, и он от испуга упал на мягкое место прямо в сугроб. Я почувствовал дуновение ветра. «Черт, тварь оставила дырки своими когтями», — сказал я, осматривая повреждения. Судя по виду когтей, этот монстр был куда страшнее Ленса. Но об этом ребятам я не сказал. И без того чувствовал их страх перед неизвестностью. Я провел ладонью на месте порезов, и золотистые искры отправились к куполу. Через мгновение брешь была заделана. «Идем дальше». «Без возражений», — повторил я и пошел первым. А у остальных не оставалось выбора, ведь купол перемещался вместе со мной. Поэтому мы двинулись дальше по лесу, оставив за собой прорыв. За Ленса я не переживал, он очень умное существо, хотя иногда притворяется от обратного. При желании перевертыш мог бы позвать меня на помощь с другого конца леса. Купол то вытягивался, когда мы проходили между деревьев, то снова расширялся. Приходилось постоянно контролировать его форму, учитывая, что из-за метели дальше 2 метров перед собой я не видел. Я рассчитал наш путь вплоть до метра, отметил на карте ориентиры, но в такую пургу заблудиться ничего не стоило. Поэтому при первых признаках того, что мы свернули не туда, я снова организовал небольшой привал, но только чтобы достать из рюкзака особый артефакт. «Серег, это клубок ниток? Ты серьезно?» — усмехнулся Влад. «Ага», — ответил я, и в куполе открылась небольшая брешь рядом с моими ногами. Я забросил туда клубок красных ниток, которые заранее заложил маршрут. «А ты не мог что-то посолиднее для артефакта выбрать?» — продолжал смеяться Влад. «Мог. В следующий раз тебе карту дам, и будешь нас вести через метель». Влад тут же замолк, а моя рассмешила обоих Иванов. Один Нурлан закрыл рот ладонью в варежке и не издавал ни звука. Видимо, он мне поверил. Клубок красных ниток уверенно вел нас через снег. Я специально искал для путеводного что-то яркое, чтобы разглядеть даже в случае непогоды. Как и было заложено, клубок не отдалялся от меня дальше, чем на 2 метра. Так мы шли до самого вечера, с привалами, но по пути не встретили ни одного животного, что показалось мне странным. Ленс не мог всех сожрать за такое короткое время. Интуиция упорно подсказывала, что мы здесь не одни, и кто-то страшный прячется в метели. К ночи мы дошли до пещеры, вход в которую я закрыл куполом, что пропускал лишь воздух. Разожгли костер. Точнее, Влад активировал очередной походный артефакт, поэтому посреди тоннеля пещеры горело одно единственное бревно, которое было не в состоянии сгореть полностью. Мы разложили спальные мешки, подогрели на костре еду, и то так делали чисто из-за походной романтики. Влад рассказывал страшилки, а я пытался убедить Нурлана, что пошутил про говорливость, но некромант по-прежнему отказывался говорить. Посреди ночи меня разбудил странный звук. Хруст снега. Я распахнул веки и уставился в проход, где еле заметными золотистыми отсветами мерцал мой барьер. А прямо за ним, среди снежной вьюги, что намела очередной сугроб, мерцали ярко-голубые глаза. Только у их обладателя не было тела. Я вспомнил, что уже читал о таком явлении и даже спорил на этот счет с преподавателем по монстрологии, но никогда не думал, что увижу вживую. «Ребят, вставайте!» — громко сказал я. «Что такое?» — сонно простонал Влад и зевнул. «Здесь монстр!» Нурлан тут же вскочил и уставился в проход, не забывая закрывать рот ладонью. Вот же чудик! «Это что за глаза?» — серьезно спросил Сухоносов. Слова о монстре заставили подняться всех. И больше никто не зевал. «Это стихийный оборотень», — пояснил я, смотря в злые глаза напротив. «И в кого он превращается?» — спросил Ваня. «В метель. Он носит ее за собой». Влад выругался чисто по-русски. И мысленно я был с ним совершенно согласен. Ведь даже на уроках монстрологии мы не пришли к единому выводу, как победить метель. «Это значит...» — начал Ваня. «Что снег пожирает все живое на своем пути, а нас спасает купол!» Перебил его я и закончил. «То есть этот снег вечно кружит, а не попадает на землю?» «Именно. Либо он превращается в тело монстра, только тогда его можно убить». «И что будем делать?» — громко спросил Влад. «Может, все-таки вернемся?» «Нет, если есть шанс найти источник аномалии, я его не упущу». «А твой питомец? Он же там, в снегу!» – забеспокоился Сухоносов. И это беспокойство передалось мне. Ленс, хоть и сильный высокоуровневый монстр, но отнюдь не бессмертен, как я успел увидеть, уничтожая то, что осталось от его собратьев. «Как думаете, можно проклинать метель?» – спросил я у друзей. Ведь хорошо помнил завет Морфа. Проклинать можно все, что угодно. Жаль, он отказался с нами в экспедицию идти. От холода, видите ли, у него странички трескаются. В ответ Нурлан замотал головой. Влад почесал затылок. А Иваны переглянулись и пожали плечами. Я снова посмотрел на висящие в воздухе глаза. Уж слишком сюрреалистично они выглядели среди метели. Однако меня больше смутило не отсутствие тела, а то, что монстр не атаковал. Ведь ему ничего не стоило покромсать купол. Но, видимо, отнюдь невкусные людишки были его целью. Он будто всего лишь изучал нас взглядом. Мне пришлось присесть, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Чего ты хочешь?» – спросил я, но не ожидал ответа. Монстр лишь моргнул. Так, давай так. Один раз моргаешь? Да. Два раза? Нет. Понял? Предложил я. Он моргнул один раз невидимыми веками. С такой постановкой нельзя было прямо спросить, какого он за нами ходит. Поэтому пришлось изощряться. «Ты здесь один?» «Да», — ответил он глазами. «Тот прорыв не ведет к твоему дому?» «Да». «А вернуться хочешь?» «Да». Я кивнул, делая свои выводы. Поднялся и махнул рукой. Купол исчез. Но снежный буран остался на том же месте, не проникая в пещеру. Это говорило о многом. Но только я обернулся к ребятам, чтобы озвучить свои выводы, как увидел молчаливого Нурлана с артефактным револьвером в руках. «Не смей», — бросил я. Но парень выстрелил. Я едва успел отшатнуться. «Ты совсем с ума сошел?» — крикнул я парню и обернулся к монстру. Метель закончилась, а ярко-голубые глаза исчезли. «Придурок», — констатировал Влад. Он не желал нам зла. Однако некромант продолжал молчать. Снова уснуть мы не смогли. Каждый смотрел на выход из пещеры и ждал возвращения стихийного оборотня. Мы просидели так час, а потом решили двинуться дальше. Никто не хотел говорить, поэтому до рассвета мы шли молча. А я все всматривался в окружающий пейзаж в надежде увидеть что-то похожее на военный артефакт. Но вокруг было сплошное снежное покрывало с торчащими из него стволами деревьев. «Серег, мне кажется, это безнадежная идея. Предлагаю вернуться сюда летом или хотя бы весной, когда снег растает», — уставшим голосом предложил Влад. У него, как и у остальных, энтузиазм от похода улетучился этой ночью. «Ага, чтобы ходить не по сугробам, а по лужам. Нет уж», — усмехнулся Сухоносов. «Мы уже прошли половину пути. Или вы струсили?» — серьезно спросил я. «Нет, нам просто надоело бесцельно шляться по лесу», — ответил Влад. «Ты, может, шляешься и без цели, а остальные, надеюсь, помнят, что надо искать». «Помним», — одновременно ответили оба Ивана. Через пару часов ко мне подбежал Ленс. Морда волка была испачкана в крови. «Вижу, что улов хороший», – прокомментировал я. «Ничего подобного», – рычащим голосом ответил перевертыш. «Три зайца и две белки за сегодня». «А вчерашние волки?» «Ну, вчера не считается», – рыкнул Ленс. «Треугольного столба не видел?» «Нет, зато несколько раз натыкался на край метели». Я остановился. Мне хватило секунды, чтобы принять решение. «Отведи меня туда». «Зачем?» – раздались за моей спиной удивленные возгласы. «Если оборотень здесь давно, то может помочь найти этот чертов артефакт», – ответил я, не оборачиваясь. «А нам идти обязательно?» «Я бы пока сосиски на костре пожарил», — предложил Влад. «Оставайтесь тут», — огласил я свое решение. А мы с Ленцем пошли в сторону. Сугробы были уже до колен, что сильно раздражало. Вечное лето на изнанке Академии перестало казаться скучным. Вскоре вдалеке показался бушующий ветер. «Дальше я пойду один», — сказал я Ленцу, и он послушно кивнул. Граница метели была четкой, словно непогода бушевала внутри какого-то купола. «Я хочу помочь!» – крикнул я. Но никакой реакции не последовало. Возможно, мое действие было крайне безрассудным. Но я поднял руку и сунул ее прямиком в бесновавшийся по кругу снег. Снежинки, точно острые лезвия, оставили на коже глубокие царапины. Но я не дрогнул. Вытащил руку и наложил на себя руну малого исцеления. Раны мигом затянулись, а вот кровавые следы остались. «Мы можем помочь друг другу!» — крикнул я в буран. Ветер стремительно начал затихать. Снежные хлопья начали складываться в фигуру белоснежного саблезубого тигра. Огромное, фантастическое животное. Я не сдержал улыбку восхищения, ведь стоящий передо мной монстр был еще и разумен, а таких не часто встретишь. Отведи меня к источнику, что вызывает аномалии. Это должен быть стеклянный треугольный столб, а взамен я верну тебя домой, предложил я. Тигр с интересом посмотрел на меня и кивнул. Я не удержался и подошел ближе. Коснулся рукой белоснежной шерсти, чему монстр совсем не противился. Однако шерсть не была мягкой и пушистой, как казалось со стороны. По факту, я словно торчащие иглы погладил. Он кивнул куда-то в сторону и повел меня за собой по снежному лесу. Мы шли так часа два, без остановок. Лишь изредка я замечал вдалеке черную фигуру огромного волка, следящего за нами. Видимо, Ленс переживал, как бы меня самого не сожрали. Вскоре снег под ногами растаял, и пришлось шлепать по грязи. Да, не хотел бы я здесь ранней весной оказаться. Но уже через километр пути земля под ногами высохла, и мы вышли к месту, которое зима обошла стороной. Снега не было, а деревья стояли зеленые, как летом, словно я попал в другой мир. Но это было не так. В самом центре этой частички лета стоял столб в виде конуса. Стеклянное покрытие мерцало в свете зимнего солнца. Артефакт выглядел почти новым, словно его всего вчера сюда поставили, если не считать, что низ конуса ушел под землю. «Спасибо», – кивнул я тигру. И монстр сел рядом, внимательно наблюдая за мной. А я начал изучать незнакомые руны и думать, как бы отключить этот артефакт.